Утро, подъезд, холод камня, глухой коридор. Лифт поднимается вяло, как тихий немой разговор. Сумка сползает с плеча, растворяясь в начале дня. А он-то только начался, но еще не совсем для меня. Двор дышит сыростью, мяч отзывается в стену. Крики сплетаются в шум, не имея ни меры, ни темы. Кто-то играет, кто-то верит в успех. Я прохожу между ними, как сдержанный тихий эффект. Класс, словно тихий аквариум мутного стекла. И вроде слова оседают, но не достигают на ума. Мел оставляет следы, будто время ведет свой рассказ. Но смысл ускользает, не в силах коснуться сейчас. Свет между строк, и я ловлю его вновь. Где-то не здесь, но уже рядом с тобой. Мир говорит, будь как все, не сбивайся с пути. Но если свернуть, может легче идти. Я не теряю. Я просто мне линий. Мир ускоряется, но я не в унынии. Если не в так, значит это мой ритм. Я не ломаюсь, я просто другой алгоритм. Я не спешу, но и не отстаю. В этом потоке я свой путь нахожу. Все вокруг разложили по планам. Я остаюсь между строк и экранов. Парты стоят как ряды безупречно прямых направлений. Все принимают маршрут без малейших сомнений. Я отвлекаюсь на свет, на едва уловимый намек. Но звонок возвращает заранее выверенный срок. Коридоры текут, как поток обезличенных лиц. Каждый спешит сохранить свою важность границ. Я отвечаю не в такт, улыбаюсь не в лад. И в отражениях чужих превращаю смутели в срок. Я не теряю, я просто мне лень. Пауза, вечер как мягкий свет, где можно быть собой и не нужен ответ. Если мир это схема, я выйду за край. Там, где нет правильно, есть просто давай. Я не теряю, я просто мне лень.